Петр Аркадьевич плохо спал ночь. Он думал о своей первой любви там, на земле, и сравнивал оба чувства, тогдашние и теперешние. За что он полюбил Лену? Говорят, что нужны общие вкусы, интересы, стремления. Было это у них с Леной? Нет, пожалуй, не было. А любовь была. У него и у Дьеньи, безусловно, есть одно общее стремление к другим мирам. На Кете она рассказывала ему о своей жизни, о мечтах увидеть человека с другой планеты. Теперь она мечтала увидеть Землю. Не это ли послужило первым толчком? Нет. Он теперь ясно видел, что полюбил ее, как только встретил в первый раз Насикита. Отчего возникает это мощное чувство, двигатель жизни? Вечная, но до конца так и не разгаданная тайна природы. Широков уже не был юношей, он покинул родину в возрасте 27 лет. По времени, протекшем на земле, ему сейчас должно быть 38. Но законы субсветовых скоростей омолодили его почти на 8 лет. Но он был 30-летним мужчиной. «Не слишком ли велика разница?» — думал Широков. «Дьеньи, по нашему земному счету, не больше 19, максимум 20». И что имел в виду Диегонь, говоря о разнице внутреннего строения? Калистяне понимают брак только как средство продления жизни на планете. Очевидно, это он и имел в виду. В конце концов, он окончательно запутался в своих мыслях и сомнениях. Засыпая, он решил завтра же поговорить с Диегонем прямо и откровенно. Простая мысль, что гораздо лучше поговорить с самой Дьеньей, почему-то не пришла ему в голову. На весь следующий день он так и не исполнил этого намерения. Причина, разумеется, нашлась сама собой. Может быть, все это плод моего воображения? Какими глазами посмотрит на меня Диегонь, если я ни с того ни с сего поднесу ему такую несуразную новость? И до самого вечера, когда Синяев наконец вернулся, Широков старательно избегал общества Дьеньи, на этот раз притворяясь, что ищет одиночество. Он боялся встретить испытующий взгляд Диегоня или его сына. С еще большим нетерпением он ожидал Синяева, чтобы с ним вместе уйти из этого дома, пребывание в котором стало так сложно. Синяев прилетел, когда все сидели за ужином. С ними были Бьесси и Аинзивьень. Георгий Николаевич вошел в комнату с радостным, взволнованным лицом и бросился на шею Широкову. Он так крепко обнял его, что Петр Аркадьевич сразу понял, что и на этот раз их мысли и чувства были одинаковы. «Что я узнал?» — сказал Синяев по-русски. «Мы скоро будем говорить с землей». «Как говорить?» «По телеграфу». Широков подумал, что его друг сошел с ума. «По какому телеграфу? Подумай, что ты говоришь? Разве это возможно?» «В том-то и дело, что возможно!» Синяев радостно разосмеялся. «Не веришь? Спроси Зивьеня». Он повернулся к калистянам и продолжал уже на их языке. «Мой друг мне не верит. Подтвердите ему, что я говорю чистую правду». Зивьень посмотрел на Широкова и очень серьезно сказал: «Если разговор идет о связи с землей, то Синяев говорит правильно. С его помощью мы убедились, что можем осуществить задуманное. По счастью, как для нас, так и для вас, он опытный астроном. Будь с вами человек другой специальности, и ничего бы не получилось. Но для успеха нужна большая работа. Готовы ли вы к ней?» «Если дело идет о связи с землей, на которую не потребуются долгие годы?» «Ни одной минуты», — вставил Синяев. «То, разумеется, я готов на все для ее осуществления». «Ты знаком с азбукой Морзе?» — спросил Синяев. «Не имею о ней ни малейшего представления». «Мы так и думали. Но в какой-нибудь из книг, взятых нами с земли, она должна найтись. Иначе все пойдет прахом». «Да объясни же, наконец, в чем дело. Что ты меня мучаешь?» — взмолился Широков. Легко сказать. Я сам с трудом и далеко не все понял. Но это долгий разговор. Вернемся домой. Широков привык читать мысли Синяева. Он понял, что Георгий почему-то не хочет говорить при Калистянах. «Вернемся», — сказал он, вставая. Как всегда, никто не пытался уговорить их остаться, раз они выразили желание уйти. «Разрешите мне завтра утром посетить вас?» — попросил Зивьень. «Надо обо всем договориться подробно». «Ну, разумеется», — ответил Синяев. «Может быть, вы переночуете у нас?» С легкой запинкой, которую заметил один Широков, прибавил он. «Нет-нет, я останусь здесь. Расскажу обо всем Диегоню». «Вы давно знакомы?» — спросил Широков, желая выяснить, в каких отношениях находится Зивьень с семьей его старого друга. Он видел, что они поздоровались так, как будто виделись еще вчера. «Я знаю Диегоня», — ответил Зивьень, — «так же, как знают его все калистяне. Но мы увиделись впервые». Вьек Диегонь вызвался проводить их. «Будем очень благодарны», — ответил Широков. «Я сам хотел попросить об этом». Попрощавшись, они вышли на террасу. Бьесье села в волите Диегоня и улетела домой. Вьек Диегонь должен был вернуться на Алите Синга, которая так и осталась на террасе дома Широкова и Синяева. Уже стемнело, и деревья сада потеряли свою яркую окраску. Небо по-прежнему было затянуто облаками. Погода не менялась в эти дни. Калистяне продолжали охранять своих гостей от прямых лучей Арельюса. Искусственная облачность была достаточно плотна, но дождя не было. «В Атилле дождь не нужен», — как-то ответил Диегонь на вопрос Широкова. «Атмосферная влага направляется для поливки полей и лесов». Алити под управлением Вьега Диегоня быстро доставила их домой. Калистянин спросил, не нужно ли что-нибудь людям, и, получив отрицательный ответ, попрощался и улетел обратно. «Ну, наконец-то!» — облегченно вздохнул Синяев. «Я устал в их обществе». «Я тоже», — наполовину искренне сказал Широков. Как только покинули дом Диегоня, образ Дьеньи снова заполнил его сознание. «Да что за наваждение!» — подумал он. Комната осветилась, как только они вошли в нее. Свет загорелся не сразу, а постепенно, не ослепляя внезапной вспышкой. Но его источника нигде нельзя было заметить. «А как его потушить?» — спросил Синяев. «Есть специальные кнопки. Ты и будешь ужинать?» «Нет, они меня закормили за эти 2 дня. Носились со мной, как с писаной торбой». «А где ты был?» «В секции Тесси. Ты же знаешь, а жил у Зивьеня». «Ну, рассказывай». «Я бы очень хотел сначала выкупаться в бассейне». «Ты что, нарочно испытываешь мое терпение?» — засмеялся Широков. «Ну, хорошо, идем». После купания они устроились на одном из диванов большого зала. «С чего начать?» — спросил Синяев. «Сначала», — пошутил Широков. «Это действительно правда, что мы сможем говорить с землей? Мне все еще как-то не верится». «Ах, Петя», — сказал Синяев, — «это так прекрасно, так радостно. Подумай, мы скоро узнаем, что делается на земле. Узнаем, как живут наши родные, друзья, все. Ну, говори скорее». «Погоди, это не так просто. Я не хотел говорить при Диегоне, так как смогу только по-русски. Старик довольно хорошо понимает. Если бы ты знал, как мне надоело чувствовать себя дураком перед ними». «Ну, зачем же так? Они более развиты, но разница не так уж и велика». «В эти 2 дня я был форменным дураком. Так и не понял, в чем тут основа. Но я откровенно сказал им об этом и заверил, что на земле разберутся. Как ты думаешь?» «Ты забываешь, что я еще ничего не знаю», — улыбнулся Широков. Но на земле, конечно, разберутся в чем угодно. Ты видел Алити на острове? Ну, конечно. Калистяне раскрыли тайну тяготения. И не только раскрыли, но научились управлять этой силой. Алити, звездолет Гисьяня, они держатся в воздухе, потому что между ними и землей ослаблены нити тяготения. Эти нити можно усиливать или ослаблять, по желанию. Не чудесно ли? Чудесно, но рассказывай суть. Слушай лекцию. Правда, сам лектор плохо знает то, о чем говорит. Хватит предисловий. Что с тобой сегодня?